Глава 36. Летающая тарелка, на которой прибыл форт-префект, потрясла мир. На сей раз сомнений быть не могло. Инопланетный корабль оказался самый что ни на есть настоящий. Ни ошибка, ни галлюцинация, ни чета всяким там дохлым ЦРУшникам в бассейнах. Теперь было кристально ясно. Мы действительно не одни во Вселенной. Яснее некуда. Тарелка приземлилась с удивительным пренебрежением ко всему, что находилось внизу, сокрушив целый район с самой дорогой недвижимостью в мире, включая универмаг Харротс, один из самых дорогих и фешенебельных универсальных магазинов Лондона. Тарелка была огромная, говорят, почти 1,5 километра в диаметре, тускло-серебристого цвета, израненная, опаленная и исцарапанная в жестоких космических битвах с врагами, происходивших в лучах неведомых человечеству солнц. Открылся люк, с треском проутюжив продовольственный отдел Харродза, смяв Харви Николс, название двух больших лондонских универмагов, и опрокинув башню отеля Шаратон. Истошно взвыла истязаемая архитектура. После долгого, душераздирающего грохота и скрежета агонизирующих механизмов из люка вышел громадный серебристый робот в 30 метров ростом. Спустившись по трапу, он поднял руку. «Я пришел с миром», — сказал он, наскрежетавшись в волю. «Отведите меня к своему ящеру». Разумеется, форт-префект мог все объяснить, что и сделал, пока они с Артуром смотрели по телевизору беспрерывные, совершенно безумные выпуски новостей. С экрана только и твердили, что о миллиардах фунтов, в которые оценивался причиненный ущерб, да о столь же непомерном количестве жертв. И так без конца, без начала, потому что робот стоял себе на том же месте и, слегка пошатываясь, верещал: «Ошибка системы! Ошибка системы». Понимаешь, он прилетел из очень древнего демократического государства. В смысле, с планеты ящеров? Нет, — ответил Форд. За это время он наконец-то позволил напоить себя кофе, что привело его рассудок в более или менее рабочее состояние. Все не так просто. Все не так примитивно. На этой планете народ — это люди, а правители — ящеры. Люди ненавидят ящеров. Ящеры правят людьми. «Похоже, я ослышался», — прервал его Артур. «Ты вроде бы сказал, что у них демократия». «Сказал», — подтвердил Форд. «Это и есть демократия». «Тогда почему люди не избавятся от ящеров?» — спросил Артур, хотя и боялся показаться круглым идиотом. «Да просто в голову не приходит», — пояснил Форд. «У них есть право голоса, и они думают, что правительство, которое они избрали, более или менее отвечает их требованиям». «Значит, они по доброй воле голосуют за ящеров?» «Ну да», — сказал Форд, пожав плечами. «Естественно». «Но...» — начал Артур, вновь пытаясь взять быка за рога. «Почему?» «Потому что если они не будут голосовать за ящера, к власти может пролезть не тот ящер», — ответил Форд. «У тебя есть джин?» «Что?» «Я спрашиваю, джин у тебя есть?» С внезапной настойчивостью повторил Форд. «Сейчас посмотрю. Расскажи мне поподробнее про ящеров». Форд снова пожал плечами. «Некоторые люди говорят, что власть ящеров — величайшее достижение в истории планеты», — сказал он. «Разумеется, эти люди не правы, в корне не правы, но сторонники таких мнений всегда находятся». «Но это ужасно», — проговорил Артур. «Слушай, приятель», — сказал Форд. — Если бы каждый раз, когда одна точка во Вселенной, уставясь в другую точку, говорит «это ужасно», мне платили по альтаирскому доллару, я бы не сидел здесь, как лимон, в ожидании джина. Но мне не платят, и я сижу. А скажи-ка лучше, с чего это у тебя такая рожа безмятежная и глаза светятся? Влюбился, что ли? Артур ответил утвердительно. Причем с безмятежной рожей. «И она знает, где стоит джин. Так, может, ты меня с ней познакомишь?» Случай для знакомства тут же представился. вошла Фенчерч с пачкой купленных в поселке газет. Увидев на столе останки стула, а на диване останки уроженца Бетельгейзе, она изумленно застыла в дверях. «Где Джин?» — спросил Форд. И тут же повернулся к Артуру. «Кстати, что там с Триллиан?» «Это Фенчерч», — смущенно проговорил Артур. «С Триллиан ничего такого. Ты наверняка с ней виделся позже меня». «Ах да», — сказал Форд. «Она куда-то укатила с Зафодом. У них вроде какие-то младенцы. По крайней мере», — добавил он задумчиво, — «мне показалось, что это младенцы. Знаешь, Зафод здорово остепенился». «Серьезно?» — спросил Артур, суетясь вокруг Фенчерч и отбирая у нее покупки. «Ага», — ответил Форд. «Теперь как минимум одна из его голов иногда бывает разумнее удолбанной птицы Эму». «Артур, кто это?» — спросил Фенчерч. «Форд-префект», — ответил Артур. «Я, кажется, как-то упоминал о нем».